Глава третья. Родители – наше все. «Вот почему так?» – думала Лиза. «Сначала мы не можем жить без родителей. Очень скучаем и плачем, когда расстаемся с ними. Но когда вырастаем, их общество начинает нас тяготить. Уже хочется расстаться и, по возможности, надолго». «Пап, ну что за тупость? Почему я должна с вами ехать в это дурацкое путешествие? Я не хочу портить себе выходные. У меня куча планов в Москве, и я не собираюсь их тратить на скучное путешествие по реке и провинциальным городам. Даже если это юбилей твоей сестры, тети Симы». «Это не обсуждается. Мы давно не проводили время вместе». Отец почему-то очень переживал, словно это действительно для него очень важно. «Поэтому будь добра, удели эти 3 дня родителям. Мы не просим многого, всего 1 выходные. Это теплоход премиум-класса. Там будет немного народу и обслуживание по высшему классу. Тебе понравится. А провинциальные, как ты говоришь, города имеют столько всего интересного, что ты, поверь мне, будешь в полном восторге». «Пап, мне не 5 лет, чтобы на это вестись. Что они там имеют?» — психанула Лиза. «Музей мышей в городе Мышкин и музей русской водки в Угличе. 10 лет назад я бы прыгала от восторга. Но я выросла, папа. Мне 19, и тебе уже пора это заметить». «Ты пойми, доченька, мы 100 лет не собирались, и я не могу и не хочу отказывать Симе в день ее юбилея». Видимо, он поставил себе задачу уговорить Елизавету, и было видно, что не отступится. «Что вы все присмыкаетесь перед этой Симой? И ты, и мама. Если вы работаете на нее, это не значит, что вы рабы этой самодурки». Не сдержалась Лиза. «Доченька, ты не права. Мы приглашены не потому, что мы работаем на нее, а потому, что мы родственники, и это надо ценить. Сима даже дала тебе приработку, пока ты учишься в институте. Надо уметь быть благодарными. Это то, чем отличаются воспитанные люди от невоспитанных. Зря ты так». На полном серьезе расстроился отец. «Ну хорошо. Тогда можно было бы найти поприличнее место для встречи, чем суденышко, плывущее по реке». Лиза закатила глаза от возмущения. «Котенок». Сергей Васильевич сел рядом с дочерью и взял ее за руку. «Ты вновь ошибаешься. Это судно премиум-класса. Там всего 16 кают, и все они уровня 5 звезд». Лиза сморщилась, услышав эту информацию, так, словно укусила лимон. «Ну хорошо, 4 звезды», — сдался отец. «Солнышко, я редко тебя о чем-то прошу. Но сейчас мне необходима твоя помощь. Я не могу тебе все рассказать. Прости, но это очень важно. Сима заказала тебе отдельную каюту, и ты можешь просто провести выходные за чтением какой-нибудь новой книги или просмотром занимательного фильма, выходя только на совместный ужин». Отец уже не знал, чем ее купить. В комнату вошла мама. Она, как всегда, не имела своего мнения и просто молча слушала ссору мужа и дочери. Чем старше становилась Лиза, тем все больше не понимала и не любила свою маму, как страшно бы это ни звучало. Женщина была словно безмолвное приложение своего мужа. В детстве девочке было жалко мать, словно она что-то знает такое, чего не знают другие, становясь загадочной и молчаливой принцессой. Когда же Лиза подросла, то уже не понимала, как отец, такой яркий и красивый мужчина, может жить с этой амебой, у которой был вовсе не загадочный ореол, а просто меланхоличный характер и скучный внутренний мир. Мать красила волосы в ярко-рыжий цвет, одевалась, словно ей 80, и, казалось, уже давно не интересовалась жизнью Лизы. Словно после достижения совершеннолетия дочь стала ей неинтересна, а она сама, как мать, выполнила свою миссию – и больше ей ничего не должна. Мама словно всегда находилась в каком-то своем мире, не пуская туда ни мужа, ни дочь. Но если быть до конца откровенными, то Лиза и не рвалась туда. Ей больше импонировал мир отца, яркий и насыщенный, со своим всегда твердым мнением и прекрасным чувством юмора. В свои 19 девушка была почти уверена: у папы есть любовница, такая же яркая и интересная, как он. Иногда Лизе казалось, что она помнит маму другой, живой и веселой. К ней приходили воспоминания, как мама крепко обнимала маленькую дочь и от переполнявших ее чувств кружила вокруг себя. Как красивая и счастливая мама улыбалась и смеялась громче папы, а книги Лизе читала по ролям. Причем Федорино горе у нее получалось веселее всего, и Елизавета постоянно просила перечитать именно это стихотворение Чуковского. Но мама ни капельки не злилась. Причем она в третий раз читала даже веселее, чем в первый, чем так смешила дочь. Но сейчас Лизе казалось, что это был всего лишь сон. Счастливый сон, который она выдумала сама, и этого счастья с ней никогда не было. И мамы такой тоже никогда не было. А была вот такая, отстраненная и холодная, словно внутри у нее пусто. «Ну хорошо», — сказала Лиза. «Но ты, папа, будешь мне должен одно желание». Когда, удовлетворенный ответом дочери, отец вышел из комнаты, Лиза написала в мессенджере сообщение. «Теплоход Агата Кристи на этих выходных. Вот и посмотрим, на что ты готов ради меня».